«Пропан взорвался», — сообщил мне детектив Коултер. Я стоял, привалившись к машине скорой и прижимая к колбу пакет со льдом. Нет, пострадал я не сильно, учитывая обстоятельства, но собственные раны всегда кажутся больнее. В общем, ни мои царапины, ни внимание, которое они ко мне привлекли, не доставляли мне никакого удовольствия. На той стороне улицы дымились обломки дома Уимпла. Пожарные до сих пор ворошили и поливали водой горы тлеющего мусора. Дом не развалился целиком, однако в самой серединке огромный его сегмент испарился от крыши до основания. И, разумеется, здание лишилось солидной доли своей рыночной стоимости, моментально угодив в категорию недвижимости, нуждающейся в ремонте, но зато с хорошей вентиляцией. «Итак», — продолжал Коултер, — Уимбл выпускает газ из настенного обогревателя в звуконепроницаемой комнате и вбрасывает что-то горючее, пока не знаем, что именно. А сам убегает, пока не рвануло. Коултер замолчал и присосался к бутылке Mountain Dew. Его адамовое яблоко несколько раз подпрыгнуло под толстыми складками жирной плоти. Он заткнул бутылочное горлышко указательным пальцем, утерся рукавом и посмотрел на меня так, словно это я запретил ему пользоваться салфетками. «Зачем ему звуконепроницаемая комната, как ты думаешь?» Я покачал головой и тут же понял, что этого делать не следует. Больно. «Ну, Уимбл работал видеомонтажером, — предположил я. Может, звук писать надо было?» «Ага, звук писать, — повторил Коултер. Звук писать, а не людей пытать». «Это точно», — подтвердил я. Коултер покачал головой. Ему-то явно было ни чуточки не больно. И он качал так несколько секунд, разглядывая дымящийся дом. «Угу. Ну а ты-то здесь зачем? Что-то я не очень понял, Декс». «Конечно, он не понял. Я всеми силами пытался избежать расспросов, и всякий раз, стоило кому-то затронуть тему, я хватался за голову и морщился, точно от жуткой боли. Разумеется, я понимал, что рано или поздно мне придется выдать объяснение, причем убедительное. Конечно, можно соврать, мол, я навещал захворавшую бабушку, но проблема в том, что копы склонны проверять подобные ответы. И, увы, у Декстера не было ни больной бабушки, ни какой-либо иной благовидной причины оказаться у дома во время взрыва. Подозреваю, что валить все на случайность тоже мало толку. Короче, за все время, с тех пор, как я сумел отлепиться от асфальта, дохромал до дерева и привалился к стволу, изумляясь, что по-прежнему способен двигать руками-ногами, за все время, пока мне обрабатывали царапины и пока я ждал приезда Коултера, за все эти долгие минуты, складывающиеся в часы, я так и не сумел придумать ничего маломальски правдоподобного. «Ну так и что?» — настаивал Коултер. «Что ты здесь делал? Белье, что ли, с прачечной забирал? Или пиццу развозил в свободное время?» «Эх-эх-эх, ну и денек выдался. Я-то считал Коултера полным дебилом, способным разве что рапорт о ДТП составить, а он вдруг шутить вздумал. Да еще с этой профессиональной невозмутимостью. Как бы он и про меня не догадался. А то, не дай бог, сложит ненароком 2+2. Мне и впрямь грозила опасность. Призвав на помощь все свое хитроумие, я решил обратиться к проверенной временем тактике и подсунуть большую ложь в тонкой обертке из некоторой правды. «Послушай». Я прикрыл глаза и втянул воздух сквозь зубы. Просто блистательная актерская игра. «Прости, но у меня все плывет перед глазами. Похоже, у меня сотрясение». «Ну, сюда-то ты приехал до сотрясения, Декс», — усмехнулся Коултер. «Может, вспомнишь, зачем?» «Я помню», — нехотя признал я. «Просто...» «Ну, просто ты неважно себя чувствуешь», — договорил он за меня. «Ясно», — кивнул Коултер, и на одну невероятную, безумную секунду я поверил, что он меня отпустит. Ну, конечно, напрасно. Неясно другое. Какого хера ты тут ошивался? Ну, это все сложно объяснить, пробормотал я. Конечно, сложно, воскликнул Коултер. Ты ж до сих пор так и не объяснил. Ну так ты скажешь мне или нет? Он вытащил палец из горлышка бутылки, сделал глоток и снова заткнул горлышко пальцем. Бутылка уже опустила больше, чем наполовину, и свисала с пальца, будто странный и пугающий биологический отросток. «Понимаешь, мне все-таки надо это знать, потому что в доме тело». Меня тряхнуло с головы до пят. «Тело?» – переспросил я с обычной своей проницательностью. «Ну да, тело. В смысле, труп?» Коултер кивнул, глядя на меня почти что весело. И я с ужасом осознал, что мы поменялись ролями. Теперь болван из нас двоих – это я. «Ну да, тело находилось в доме, когда тут все бабахнуло. Избежать оно не могло, потому как было связано. Так вот, как думаешь, кто будет связывать человека до взрыва дома?» «Ну, наверное, убийца», – промямлил я. «Так-так», – поддакнул Коултер. «Значит, ты считаешь, тут замешан убийца?» «Ну да». «Но это не ты, верно? Ну, в смысле, это же не ты его связал и дом подорвал, да?» «Слушай, я видел, как от дома кто-то отъезжал, буквально в момент взрыва», — припомнил я. «Угу. И кто же это был, Декс? Может, ты имя знаешь? Это нам бы сильно помогло». То ли последствия сотрясения сказывались, то ли что-то другое. Однако меня вдруг сковало странное оцепенение. Коултер что-то подозревал, а любое расследование неизбежно выльется для Декстера в неприятности. Пусть я сейчас сравнительно и невиновен. Он не сводил с меня взгляда, и хотя рассказать ему хоть что-то было необходимо, я даже, несмотря на сотрясение, понимал, что имя Вайса называть нельзя. «Машина зарегистрирована на Кеннета Уимбла». «Ну так дом тоже ему принадлежит», – кивнул Коултер. «Да, верно». Он механически покивал, как будто эти сведения имели какой-то смысл. «Значит, по-твоему, Уимбл связывает этого типа в собственном доме, а потом взрывает этот собственный дом и уезжает на машине прочь? Типа что, хочет провести лето в Северной Каролине?» И мне снова показалось, что детектив не так-то прост. Какая неприятная мысль. Я-то думал, что имею дело с губкой Бобом, а он настоящий Коломбо. Острейший ум в невнятной оболочке. Я, всю жизнь скрывавший свое истинное лицо, введен в заблуждение более убедительной маскировкой. Теперь, распознав отблески прежде скрытого разума в глазах Коултера, я почувствовал, Декстер в опасности. Понадобится не детская смекалка, и не факт, что даже этого будет достаточно. «Я понятия не имею, куда он поехал», — отозвался я. «Так себе начало, конечно, но лучше ничего не придумалось». «Разумеется. И кто он такой, ты тоже не знаешь. Ведь если б знал, ты бы мне сказал, правда?» «Ну, конечно». «Но, к сожалению, ты и понятия не имеешь». «Ага». «Отлично. Ну тогда расскажи мне все-таки, что ты тут делал?» Вот так. Круг замкнулся. «Отвечу правильно, и я прощен. Но если ответ не обрадует Коултера, мой внезапно поумневший друг с большой вероятностью доведет дело до конца и остановит бег Декстера-экспресса. Я оказался по уши в дерьме, а мозг мой безуспешно пытался пробиться сквозь туман. Ну, просто... Я уставился в пол, потом скосил глаза налево, как бы подбирая нужные слова для ужасного признания. «Она ведь моя сестра». «Кто?» – удивился Коултер. «Ну, Дебора. Твой партнер. Дебора Морган. Она ведь в больнице из-за этого урода». Я сделал убедительную паузу, чтобы Коултер сам додумал недосказанное. «Ну, это-то я знаю». Он глотнул лимонада, опять заткнул горлышко и подвесил бутылку на пальце. И что? Как ты его отыскал? Сегодня утром в школе, пояснил я. Он снимал на видео из машины, а я запомнил номер. Ну и проследил. Так-так. И значит, вместо того, чтобы сообщить мне или лейтенанту, или хотя бы школьному охраннику, ты решил с ним самолично разобраться? Вроде того, признал я. Потому что она твоя сестра. Ну, я всего лишь хотел, начал я. Убить его? Эти слова окатили меня ледяной волной испуга. Нет, я просто... Ну, просто... А что, зачитать ему его права? Надеть наручники, допросить с пристрастием? Или взорвать его дом? Ну, может быть, выдавил я, как бы нехотя признавая ужасную правду. Я хотел, понимаешь, ну, слегка его встряхнуть, что ли. О как, произнес Колтер. Ну, а потом? Я пожал плечами, словно мальчишка, застигнутый с презервативом в руках. А потом в полицию сдать. Живым, уточнил Колтер, изогнув мохнатую бровь. Ну, конечно же. Ага. Значит, ты не собирался втыкать в него нож со словами «Вот тебе, падла, за мою сестру». Господи! Я не то чтобы вылупил на него глаза, но изо всех сил постарался изобразить полнейшую невинность. Колтер молча разглядывал меня долгую томительную минуту, затем опять покачал головой. «Не знаю, Декс, что-то тут не складывается». Я скорчил гримасу болезненного непонимания. Даже и притворяться не пришлось особенно. И переспросил, в каком смысле? «Ну, ты всегда все делаешь по правилам», – задумчиво пояснил он. «Да и сестра у тебя коп, и отец твой копом был. Ты никогда и ни во что не ввязывался. Ну, просто бойскаут. А тут вдруг решил поиграть в Рэмбо». Колтер отпил из бутылки и скривился. Точно в Маунтин Дью чесноку напихали. «Я ничего не упустил». «Она моя сестра?» «Ну, это-то я уже понял», — отозвался он. «Больше ничего не скажешь?» В голове шумело, язык с трудом ворочался. И легендарная сообразительность меня покинула. Я тупо качал тяжелой головой, а Колтер наблюдал. И мне подумалось... Какой опасный человек. Но вслух я сумел только выдавить «Извини». Он еще раз посмотрел на меня и отвернулся. «Похоже, Доукс, насчет тебя был прав», — буркнул он и пошел через дорогу к пожарным. «Ну вот, просто отлично. Вот только Доукса не хватало вспомнить в довершении нашей очаровательной беседы. А ведь всего несколько дней назад я жил в разумной, упорядоченной вселенной, и вдруг она взбрыкнула. Сначала ловушка, потом из меня чуть было не сделали живой факел, а теперь человек, которого я считал пешкой в борьбе против разума, обнаруживает какие-то невероятные глубины интеллекта. И в довершении всего он на одной стороне с выжившими останками моего личного врага, сержанта Доукса. Еще чего доброго, продолжит дело Доукса, там, где тот его бросил, в погоне за бедным несчастным Декстером. Ну, а если и этого мало, по мне так больше, чем уже достаточно, я по-прежнему подвергался страшной опасности от Вайса. Ну да уж, хорошо бы стать кем-нибудь другим и прямо сейчас. Увы, этот фокус я пока не освоил. Я побрел к своей машине... Когда от обочины отделился худой призрачный силуэт и зашагал рядом со мной. «Ты был здесь, когда все случилось?» – спросил Исраэл Сальгеро. «Ну да», – ответил я. «А дальше что? Спутник свалится с небес мне на голову». Он немного помолчал, потом остановился. «Знаешь, это не ты объект моего расследования». «Приятно слышать». И тем не менее, учитывая события последних часов, я только кивнул. Однако очевидно, то, что здесь случилось, имеет отношение к инциденту, который произошел с твоей сестрой. А вот это уже мое дело, пояснил Сальгеро, и я порадовался, что до сих пор молчал. Знаешь, одна из основных моих задач – это отследить. не совершают ли наши сотрудники противоправных действий?» – продолжил он. «Да», – ответил я. Он кивнул, по-прежнему не сводя с меня взгляда. «У твоей сестры большие перспективы. Очень жаль портить такую карьеру». «Она до сих пор без сознания», – сказал я. «И она ничего такого не сделала». «Не сделала», – согласился он. «А ты?» «Я... ну, я просто хотел найти того гада, который ее ранил». Сальгеро подождал, не скажу ли я еще что-нибудь. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, улыбнулся, потрепал меня по руке и пошел прочь, туда, где Коултер снова размахивал бутылкой Mountain Dew. Я смотрел ему вслед. Сальгеро и Коултер о чем-то поговорили, посмотрели на меня, потом отвернулись к дымящемуся дому. «Ладно, хуже-то уже не будет». Понурив голову, я поплелся к своей машине. В лобовое стекло угодил обломок рухнувшего дома, и оно треснуло. И я с трудом сдержал слезы. Сел за руль и поехал домой. Из-за всех этих взрывных неприятностей я приехал чуть раньше обычного. Рита еще не пришла. Было очень тихо. Я даже немного постоял на пороге, вслушиваясь в эту неестественную тишину. Где-то в глубине дома капала вода. Вот включился по таймеру кондиционер. И все эти звуки, они были какие-то нежилые. Будто я случайно оказался в кинофильме, в котором по сюжету все люди внезапно улетели в космос. Шишка на голове до сих пор ныла. Чувствовал я себя очень усталым и очень одиноким. Я добрел до дивана и рухнул навзничь, словно в теле не осталось ни единой кости, и ничто не могло удержать меня на ногах. Так я пролежал какое-то время, своеобразная передышка посреди безотлагательной настойчивости. Да, нужно сорваться с места, нужно бежать выслеживать Вайса, преградить ему путь, сразиться с ним в его же собственном логове. Но почему-то я был совершенно не способен сдвинуться с дивана, да еще тонкий неприятный голосок, все это время подстрекавший меня к действию, теперь звучал не слишком убедительно, как будто и ему тоже требовался перерыв на чашку кофе. Если бы кто-то мне сейчас крикнул «Обернись, он сзади, у него пистолет», я бы только устало пробормотал в ответ «В очередь». Очнулся я от неодолимой синевы, которую никак не мог опознать, пока, наконец, мой взгляд не сфокусировался. Прямо передо мной стоял Кодди в новенькой форме младшей дружины волчат бойскаутов. Я сел, движение отдалось в голове ударом гонга, и посмотрел на него. «Ого, какой у тебя официальный вид!» «Глупый вид!» – буркнул он. «Эти шорты!» Я пригляделся повнимательней. Синяя рубашка, шорты, на шее галстук. Чего ж там цепляться-то именно к шортам? И что, ты и так все время в шортах ходишь? «Форменные шорты», — сообщил Кодди, возмущенный наглым посягательством на последние рубежи человеческого достоинства. «Но форменные шорты много кто носит», — возразил я, пытаясь найти подходящий пример. «Кто?» — Кодди взглянул на меня с сомнением. «Ну, например, почтальон». Я запнулся от детского взгляда, гораздо более выразительного, чем любые слова. Но еще и британские солдаты в Индии носили шорты. Он все так же молча смотрел на меня, как будто я ужасным образом его подвел в критический момент. Более убедительных примеров я придумать не успел, потому что в комнату ворвалась Рита. «Ох, Котти, ты его не разбудил? Привет, Декстер. Мы вот ходили за покупками, купили Котти все для скаутов. А вот шорты ему не нравятся. Хотя Эстер...» «О, Господи, а что у тебя с головой?» — выпалила она на одном дыхании, две октавы и восемь разных эмоций махом. «Ничего», — ответил я. «Кость не задета, рана так поверхностная». Мне всегда хотелось когда-нибудь это сказать, хотя я не очень-то понимаю смысла выражения. Разве бывают раны подкожные? Все равно они все поверхностные, даже если кость задета. Во всяком случае, Рита отреагировала именно так, как нужно. Устроила целые представления. Принялась обо мне заботиться. Шуганула Коди и Эстер из комнаты. Притащила лед, плед, чашку чаю. А потом бросилась ко мне на диван и потребовала подробнейшего отчета о том, что же случилось с моей бедной головой. Я рассказал ей все ужасные подробности происшествия. Умолчал лишь об одной-двух деталях, не имеющих большого значения, ну, вроде того, что я делал в доме перед взрывом, от которого чуть не погиб. И со смятением заметил, что глаза жены округляются, наполняются слезами, переполняются слезами, и те начинают заливать все ее лицо. Вообще, довольно лестно думать, что какая-то черепная ссадина способна вызвать у моей жены подобное водоизвержение. Но, с другой стороны, я даже растерялся и не знал, как мне следует реагировать. К счастью для моей актерской репутации, а я ведь тот еще знаток системы Станиславского, Рита не оставила мне на этот счет никаких сомнений. «Так, ты просто лежи и отдыхай», — сказала она. «Когда такой удар по голове, нужен отдых и покой. А я тебе сейчас бульон сварю». Я и не знал, что бульон помогает при сотрясении мозга, но Рита действовала очень уверенно. Она осторожно погладила меня по голове, легонько поцеловала место ушиба, потом сорвалась с дивана и побежала на кухню. И оттуда сразу же послышался приглушенный звон посуды, вскоре сменившийся ароматами чеснока, лука, а после и курицы. А я провалился в полусон, в котором даже болезненное покалывание в голове казалось каким-то далеким, убаюкивающим и почти что приятным. Интересно, а стала бы Рита носить мне бульон в тюрьму? Интересно, стал бы Вайсу кто-нибудь носить бульон? Надеюсь, что нет. Этот тип мне активно не нравился. И никакого бульона он, конечно же, не заслужил. У дивана вдруг возникла Эстер, прервав мой полусон. «Мама говорит, ты голову ушиб?» «Да, верно», — подтвердил я. «А можно посмотреть?» — попросила она. Тронутый ее заботой, я пригнул голову к девочке, показывая место ушиба и остатки запекшейся крови на волосах. «Ну, на вид не так уж и ужасно», — проговорила она с некоторым разочарованием. «Так ничего ужасного и не случилось». «Значит, ты не умрешь?» – вежливо поинтересовалась она. «Пока нет», – сказал я. «Пока ты домашнее задание не сделаешь». Она кивнула, кинула взгляд в сторону кухни и призналась. «Ненавижу математику». И удалилась из комнаты. Надо полагать за тем, чтобы в который раз в этом убедиться. А я еще немного подремал. Потом бульон был готов. Не могу с уверенностью утверждать, что он полезен от черепных ран, однако и вреда он мне явно не нанес. Я, наверное, уже говорил, что на кухне Рита способна творить чудеса, недоступные простым смертным. В общем, после того, как я съел большущую тарелку куриного бульона, я был склонен дать этому миру еще один последний шанс. Жена все время хлопотала надо мной, и хотя обычно мне такая суета вообще-то не слишком нравится, сейчас она даже успокаивала, поэтому я не особо сопротивлялся, пока Рита взбивала подушки, смачивала мне лоб прохладным полотенцем и массировала шею. Вечер пролетел быстро, и совсем скоро Коди и Эстер зашли тихонечко пожелать мне спокойной ночи. Рита увела детей спать, а я поковылял в ванную чистить зубы. Энергично орудуя щеткой, я случайно поймал собственное отражение в зеркале. Волосы торчат дыбом во все стороны, на скуле ссадина, и глаза, обычно веселые и пустые, ввалились. Именно такие фотографии фигурируют в полицейских досье. Персонаж еще не окончательно протрезвел после недавнего ареста и только пытается вспомнить, чего же он такого натворил и куда теперь попал. Надеюсь, это не знамение грядущих перемен. Хотя в тот вечер я и не делал ничего сложнее лежания на диване в полудреме, но сейчас я буквально засыпал на ходу, а чистка зубов лишила меня последних сил. Тем не менее, я самостоятельно проделал весь путь до кровати и упал на подушке, надеясь тихонечко уплыть в царство сна и ни о чем не волноваться до утра. К несчастью, у Риты имелись свои планы. Сначала в детской стих приглушенный шепот вечерней молитвы, потом я услышал Ритины шаги в ванной, журчание воды, и уж совсем было заснул, но тут просто не зашуршали, и в постели появилось нечто с очень сильным ароматом орхидей. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Рита. «Гораздо лучше», – ответил я, признавая ее заслуги. «Твой бульон, он очень помог». «Это хорошо», – шепнула она, укладываясь головой мне на грудь. Сначала она просто так лежала, а я никак не мог заснуть от тяжести ее головы. Потом ритм ее дыхания изменился, сделался прерывистым, и я догадался, что она плачет. Мало что в этом мире способно поставить меня в тупик, так, как женские слезы. Я понимаю, что обязан что-то сделать. Как-то успокоить плачущую даму, сокрушить любого дракона, вызвавшего этот приступ слез. И в то же время, по своему довольно ограниченному опыту общения с женщинами, я знаю, что их слезы всегда не вовремя и всегда вызваны совершенно не тем, чем кажется, и, следовательно, способов обращения с ними совсем мало. И все они удивительно глупые, вроде поглаживания по голове и успокоительного бормотания «тише, тише», в надежде, что рано или поздно она сама расскажет, в чем дело. Однако Декстер – командный игрок, поэтому я обнял жену за плечи, положил свою ладонь ей на затылок и стал гладить. «Все хорошо», – сказал я. И как бы глупо это ни звучало, по-моему, это гораздо лучше слов «тише, тише». По законам жанра Рита ответила совершенно непредсказуемым образом. «Я не могу тебя потерять». Я никоим образом не намеревался теряться, и с радостью я об этом сообщил. Но жена разошлась не на шутку, она содрогалась в беззвучных рыданиях и буквально заливала мою грудь ручьями соленых слез. «Ох, Декстер, что же со мной будет, если я и тебя потеряю?» И вот это «и» каким-то образом ввело меня в компанию нежданных и неведомых незнакомцев. Надо полагать, тех людей, которых Рита неосторожно растеряла до меня. Хотя она никак не объясняла мне, ни кто они, ни почему я оказался в их числе. Может быть, она имела в виду своего первого мужа, наркомана, который давал волю рукам и измывался над ней и детьми, кулаками загоняя их в идеальную семейную жизнь. Сейчас он в тюрьме, и я совершенно согласен, что потеряться таким образом весьма плохо. Или некие другие потеряшки также ускользнули сквозь щели Ритиной жизни и смылись дождями потерь. И вдруг, похоже, мысли Риты в голову транслировали с корабля-носителя откуда-то с орбиты за Плутоном. Жена скользнула головой по моей груди, ниже к животу, потом еще ниже. И все это делала по-прежнему всхлипывая, вы понимаете? «Лежи, лежи», – просопела она. «После сотрясения нельзя напрягаться». «Ну, как я и говорил, никогда заранее не угадаешь, чем закончатся женские слезы». Я проснулся среди ночи с мыслью, что ему нужно. Не понимаю, почему я раньше об этом не подумал, или почему такой вопрос возник именно теперь, когда я уютно спал рядом с тихонько посапывающей Ритой. Так или иначе, вопрос мирно покачивался на волнах озера Декстер и требовал ответа. Голова по-прежнему была тяжелая, будто набитая влажным песком. И первые несколько минут я был не в состоянии ничего предпринять. Лишь повторял мысленно, что ему нужно. Что нужно Вайсу? Он ведь не просто подкармливает собственного пассажира. Мой-то не выказывал ни грамма сочувствия ни Вайсу, ни его рукоделию, хотя обычно я симпатизировал иному присутствию. К тому же его подход, тот факт, что он начал с уже мертвых тел, пока не убил Дойча, свидетельствовал, ему нужно нечто совсем иное. Но что? Он снимал тела на видео. Снимал на видео, как люди смотрят на тела. А затем снял на видео то, как развлекаюсь я сам. Кадры уникальные, согласен. Однако цель, в чем тут радость? Лично я ее не видел. А значит, я не мог влезть в голову Вайсо и понять, чего он хочет. У меня никогда не возникало подобных трудностей с нормальными, уравновешенными психопатами, которые убивали потому, что должны были убивать, и испытывали при этом простое искреннее удовольствие. Их я хорошо понимал. С Вайсом у меня не было ни единой точки соприкосновения, никакой основы для сопереживания. А посему я понятия не имел, куда он проследует или что сделает дальше. Я лежал в постели, размышляя, или пытаясь размышлять, потому что флагман Декстер никак не мог набрать крейсерскую скорость. Ничего путного в голову не приходило. И Коултер, к тому же, вышел на охоту за мной. Сальгеро тоже, разумеется. А Доукстер вообще никогда и не прекращал меня преследовать. И Дебора по-прежнему в коме. Из хорошего Рита приготовила очень вкусный бульон. Она действительно относилась ко мне замечательно и заслуживала большего. Хотя сама считала, что у нее все хорошо. И я, и дети. И недавняя поездка в Париж. Но хотя все это, конечно, и правда хорошо, моя жена даже близко не представляла истинную ситуацию. Она жила, как мама-козочка в волчьей стае. А члены стаи заранее облизывались, выжидая, когда козочка отвернется. Декстер, Коди, Эстер были чудовищами. А Париж? Ну, конечно, там все говорили по-французски. Однако в Париже имелось собственное уникальное чудовище, как показал нам наш чудесный поход в художественную галерею. Нога Дженнифер. Чрезвычайно интересно. После стольких лет полевой работы я еще способен чему-то удивляться. И в связи с этим теперь испытывал определенные теплые чувства к Парижу. Со всеми этими ногами Дженнифер, эксцентричным поведением Риты и тем, что вытворял Вайс, жизнь в последнее время стала полна сюрпризов. И все они вели меня к одной мысли. Люди и впрямь заслуживают того, что с ними приключается. Данное соображение очень меня успокоило, и вскоре я опять погрузился в сон. На следующее утро в голове значительно прояснилось. То ли благодаря Ритиным заботам, то ли в силу моего естественного бодрого метаболизма, сам не знаю. Во всяком случае, я вскочил с кровати, чувствую, что полностью функциональный мощный мозг опять к моим услугам. Впрочем, не обошлось без ложки дегтя. Ведь любой работоспособный мозг, осознав, что оказался в ситуации, подобной моей теперешней, немедленно послал бы мощный импульс запаниковать, схватить чемодан и бежать за границу. Но даже при полностью включенных умственных способностях я не мог придумать, за какой границей удастся спрятаться от моих напастей. Жизнь дает нам слишком мало выбора, да и выбирать-то можно только из всяких гадостей. Поэтому я отправился на работу, намереваясь выследить Вайса и даже не отдыхать, пока его не достану. Я по-прежнему не понимал, что он делает, однако это не помешает мне его найти. Напротив, Декстер – помесь ищейки бульдога, и если уж он взял след, то не собьется. Я приехал в управление чуть раньше положенного и успел ухватить чашку кофе, который на вкус был даже похож на кофе. Я взял чашку с собой к столу, уселся за компьютер и приступил к работе. Итак, если говорить точнее, уставился в монитор, пытаясь выдумать некий правильный ход. Я ведь уже использовал большую часть ниточек и зашел в тупик, полный смертельных опасностей, причем не из тех, что способны доставить мне удовольствие. Вайс по-прежнему был на шаг впереди меня. И хотя я считал, что мой мозг снова полностью функционален, никаких подсказок он мне не подкинул. Я попытался упорядочить известные мне факты, но обнаружил, что упорядочить почти нечего. Где Вайс? Не знаю. Он может быть где угодно. И что он будет делать дальше? Не знаю. Тоже практически что угодно. Что ему нужно? Мы уже всю голову сломали, гадая об этом прошлой ночью, и сидение в кабинете не принесло мне никаких новых открытий. Я испробовал все возможные запросы в интернете, пересмотрел любимый ролик на YouTube гораздо больше раз, чем допускает скромность. Где-то вдалеке, на вершине заснеженной горы, посреди туманного небосвода мозг Декстера, взметнулся и затрепетал сигнальный флажок. Я вгляделся вдаль, пытаясь распознать сигнал, и, наконец, увидел. 5. Прекрасная цифра. Я попытался вспомнить, считается ли такое число простым, но обнаружил, что не помню даже определение простых чисел. Зато вдруг вспомнил, чем оно важное, даже если и непростое. У Вайса на YouTube было 5 роликов, по одному на каждый из разложенных по городу украшенных трупов. Один про развлечение Декстера. И еще один, который я так и не успел посмотреть, потому что явился Винс и утащил меня работать. Вряд ли это еще одна рекламная миниатюра про Новый Майами с телом Дойча в главной роли. Потому что Вайс что-то снимал, когда я приехал на место преступления. Значит, там другое. И хотя я вообще-то не рассчитывал узнать из фильма, как найти Вайса, что-то я наверняка узнаю, если посмотрю. Я схватился за мышку и торопливо загрузил YouTube. Потом нашел искомую страничку. Ничего не поменялось. Все те же огненные буквы на оранжевом фоне. И с правой стороны 5 иконок. Аккуратная галерея видеороликов. Под 5-м номером, самым последним, никакого кадра не было. Я переместил курсор на размытую черноту и кликнул. Экран слева направо прочертила толстая белая линия, грянули фанфары, звук до странности знакомый, и лицо. Данчевич, склокоченный, улыбается, а за кадром голос нараспев. «Я расскажу вам историю», совсем как в детских фильмах. На меня хлынула отвратительно бодрая музыка, а голос за кадром разливался соловьем. Жил-был юноша по имени Алекс, одинокий, скучающий, ищущий перемен. Слева от счастливой физиономии Данчевича появились первые 3 из украшенных трупа. Он взглянул на них и улыбнулся. Трупы улыбались ему в ответ, благодаря приклеенным к лицам пластиковым маскам. Экран снова прочертила белые линии. Сказка продолжилась. Жил-был юноша по имени Брэндон. Он никому не мешал. В центр выплыло мужское лицо. Это Вайс. Около 30, как и Данчевичу, но никаких улыбок. Эти юноши жили вместе, пока однажды Брэндон не остался один. В правой части экрана возникли 3 небольшие иконки. Видеофрагменты, темные и размытые, но знакомые, почти как музыка. 3 кадра из фильма о развлечениях Декстера. На первом – тело Данчевича брошено в ванну. На втором – рука Декстера замахивается пилой. На третьем – пила опускается на Данчевича. Все 3 короткие, буквально на 2 секунды. Закольцованные отрывки. Бесконечные повторения под музыкальный аккомпанемент. Вайс по-прежнему смотрел из центра экрана, а голос за кадром распевал. Но когда-нибудь, однажды, Брэндон Вайс его поймает. Обещаю, не спасет его удача. Тебе от меня не уйти, потому что это из-за тебя я сошел с ума. Музыка звенела, голос заливался. Сошел с ума, сошел с ума. Когда ты убил Алекса, я сошел с ума. А потом лицо Вайса расплылось, заполнило собой весь экран, и он сказал: «Я любил Алекса, а ты забрал его у меня, хотя мы только-только начинали. Забавно вышло, знаешь ли? Это ведь он все твердил, что не нужно нам никого убивать. А я-то думал, что так получится реалистичней. Так, кажется, говорят». Вайс коротко и зло хохотнул, затем продолжил. «Именно Алекс придумал выкрасть тела из морга, чтобы не пришлось никого убивать. Но когда ты отнял его у меня, ты уничтожил то единственное, что удерживало меня от убийства. Он на миг уставился прямо в камеру, а потом так тихо прошептал. Спасибо тебе. Ты прав. Это весело. Я тоже так буду делать. И экран погас. Когда я был гораздо моложе, мне казалось несправедливым, что я не способен на человеческие эмоции. Я видел огромную преграду между собой и остальным человечеством. Прямо-таки стену из чувств. Одним из тех чувств была вина. По сути, самое обыденное человеческое переживание. И вот теперь, осознав, что Вайс обвиняет меня в том, что это я освободил в нем убийцу, я также осознал, что мне следовало бы почувствовать хоть какую-то свою вину. Но, к счастью, ничего такого не почувствовал. Вместо вины я испытывал облегчение, потому что теперь я понял, чего он хочет. Меня. Он не сказал об этом прямо, но подразумевал. Следующий ты и твои близкие. А вслед за облегчением пришло холодное сознание безотлагательной необходимости действовать. Темный пассажир уловил в голосе Вайса вызов и отвечал ему тем же, неспешно разминая внутри меня свои темные когти. И в этом тоже было облегчение. До сих пор пассажир сохранял молчание. Ему было совершенно нечего сказать по поводу позаимствованных в морге тел, пускай даже их задекорировали под садовую мебель или фруктовые корзины. Однако теперь возникла явная угроза. Другой хищник вынюхивал нас по следу, угрожал захватить уже помеченную нами территорию. Мы не могли допустить подобного вызова. Вайс официально уведомил нас. И теперь, наконец-то, пассажир очнулся ото сна и точит зубы. Мы будем готовы. Впрочем, готовы к чему? Вайс, конечно, не сбежит. Это совершенно исключено. Тогда что же он станет делать? Пассажир шепнул мне ответ. Вполне очевидный, но очень точный. Потому что мы и сами поступили бы так же. Ведь Вайс мне признался, я любил Алекса, а ты его у меня отнял. Значит, он нападет на тех, кто мне близок. И даже подсказал мне на кого, когда оставил фотографию на трупе Дойча. Коди, либо Эстер. Потому что это ударит по мне точно так же, как я ударил по нему. И главный вопрос, как именно он это сделает? Ответ казался вполне очевидным. До сих пор Вайс действовал напролом. Куда уж больше после взрыва дома. Очевидно, враг быстро сделает следующий шаг. И поскольку мне было известно, что он за мной следит, оставалось только предполагать, что он выяснил мой распорядок дня и распорядок дня детей. Они окажутся в наиболее уязвимом положении, когда Рита приедет за ними после уроков. Из школьной безопасности они попадут прямиком в хаос Майами. А я в это время буду далеко, на работе. Вайс, безусловно, сумеет побороть довольно хрупкую и ни о чем не подозревающую женщину и схватит, по крайней мере, одного ребенка. Мне следовало первым занять боевую позицию раньше Вайса и дождаться, когда он появится. Простой план и рискованный, если я в чем-то ошибся. Но пассажир согласно шипел мне на ухо. Уж он-то ошибается редко. Поэтому я принял решение уйти сегодня с работы пораньше, с обеда, и занять позицию у начальной школы, и там перехватить Вайса. Но как только я собрался с духом и изготовился к решающему броску, зазвонил телефон. «Здорово, парень!» – воскликнул Чацки. «Она очнулась и зовет тебя!» Дебору уже перевели из отделения интенсивной терапии, и поэтому в первый миг, войдя в ее пустую палату, я испытал смятение и замешательство. Сколько раз в кино такое видел? Вот персонаж смотрит на пустую больничную койку, а значит, тот, кто здесь лежал, скончался. Но если бы Деб умерла, Чацки обязательно бы мне сказал. В общем, я просто вернулся в приемный покой, Пришлось подождать, пока женщина в регистратуре проделывала какие-то таинственные, невероятные, медленные действия в компьютере. Говорила по телефону, болтала с ошивающимися поблизости медсестрами. Та атмосфера с трудом контролируемой паники, что царила в реанимации, здесь совершенно рассеялась. Сменилась каким-то маниакальным интересом к телефонным разговорам и маникюру. В конце концов, женщина за стойкой признала весьма незначительную вероятность того, что Дебору следует искать в палате 235 на втором этаже. Это показалось мне настолько логичным, что я даже поблагодарил дамочку в регистратуре и поплелся на поиски нужной палаты. И в самом деле Дебора была на втором этаже, рядом с палатой 233. В мире все было в полном порядке, и именно с этим чувством я зашел внутрь. Она сидела, опираясь на подушки, а Часки пристроился на краешке ее кровати. Вокруг Деборы по-прежнему высились впечатляющие нагромождения медицинских приборов, но на сей раз при моем появлении сестра приоткрыла один глаз и посмотрела на меня, сумев даже изобразить в мой адрес скромную полуулыбку. «Ты жива? Жива?» Это я попытался ненавязчиво так пошутить, взял себе стул и сел к кровати. «Декс», — хрипло прошептала Дебора, — и снова попыталась улыбнуться. Получилось еще хуже, чем в первый раз, поэтому она перестала стараться, закрыла глаза и даже как-то осела в снежной глубине подушек. «Она пока очень слаба», — сказал мне Чацки. «Я вижу», — отозвался я. «Ты ее не напрягай, и все такое. Врач не велел. Может, Чацки боится, что я с ней стану в волейбол играть?» Я просто кивнул ему и потрепал Дебору по руке. «Как хорошо, что ты опять с нами. Мы все очень переживали». «Знаю», — слабо выдохнула она, прикрыла веки и стала прерывисто дышать, разомкнув губы, а Чацки наклонился и сунул ей в рот кусочек льда. «Тише, тише», — сказал он. «Не нужно тебе пока говорить». Деб проглотила лед и хмуро так зыркнула на Чацки. «Я в норме», — заявила она, что было, разумеется, некоторым преувеличением. Лед вроде чуточку помог, и голос моей сестры уже не был так похож на скрип напильника по рассохшейся деревяшке. «Декстер», — позвала она неожиданно гулко, словно крикнула в церкви. К моему величайшему изумлению я заметил слезинку в уголке ее глаза, а ведь она не плакала при мне лет с 12. Слезинка скатилась по щеке на подушку и впиталась в ткань. «Вот же ж дерьмо! Я чувствую себя такой!» Рука, та, которую не держал Чацки, слегка задрожала. «Ну еще бы!» — заявил я. «Ты ведь почти что умерла!» Она полежала с минуту молча, с закрытыми глазами, а потом проговорила очень тихо. «Я больше не хочу!» Мы с Чацки переглянулись. Он пожал плечами. «Чего ты не хочешь, Деб?» – спросил я. «В полиции». Когда до меня наконец дошло, что сестра больше не хочет быть копом, я изумился так, будто луна вдруг вздумала уйти на пенсию. «Деб, какой смысл?» – прошептала она. «Попасть сюда? И зачем?» Она открыла глаза, посмотрела прямо на меня и чуть заметно покачала головой. «Зачем?» — повторила она. «Это твоя работа», — высказался я. «Признаю, не самое уместное замечание, но лучше в данных обстоятельствах ничего не придумалось. К тому же вряд ли ей сейчас хотелось слушать про правду, справедливость, американский образ жизни». Очевидно, про работу Дебори тоже слышать не хотелось, потому что она лишь взглянула на меня, отвернулась и снова закрыла глаза. «Дерьмо!» «Ну, хватит на сегодня!» — раздался громкий энергичный голос с густым багамским акцентом. «Джентльменам пора уходить!» Полная и очень жизнерадостная медсестра принялась выпроваживать нас из палаты. «Даме нужно отдыхать, а вы тут пристаете и только мешаете», — говорила она. Ее акцент мне так понравился, что я даже не сразу понял, что нас выгоняют. «Но я только что приехал», — возмутился я. Медсестра встала прямо передо мной и скрестила руки на груди. «Значит, на парковке сэкономите». «Пора, пора, пора», — заявила она, оборачиваясь к Часке. «Ну уже, джентльмены, пора обоим». «Как? И мне?» — поразился он. «И вам». Она погрозила ему пухлым пальчиком. «Вы и так уже давно тут сидите». «Но мне нужно остаться», — уперся он. «Нет, вам нужно уходить», — возразила медсестра. «Доктор говорит, ей следует отдыхать. Одной». «Идите», — прошептала Деб. Чацкий обиженно уставился на нее. «Все будет нормально», — сказала она. «Идите». Чацкий переводил взгляд с нее на медсестру и обратно. «Ладно», — наконец произнес он. Нагнулся и поцеловал мою сестру в щеку. Она не возражала. Потом Чацкий встал и воззрился на меня, изогнув бровь. «Ну, пошли, парень. Похоже, нас выгоняют». И мы ушли, а медсестра принялась лупить и взбивать подушки на постели больной, как будто они в чем-то провинились. Чацкий повел меня по коридору к лифту, и пока мы ждали кабины, признался. «Я немного дергаюсь». Он сердито тыкал в кнопку вниз. «Ты что?» – удивился я. «Ты это из-за повреждения мозга?» В ушах у меня до сих пор звенело заявление Деборы о том, что она хочет все бросить. И это было настолько не похоже на мою сестру, что я тоже немного беспокоился. Меня по-прежнему преследовал тот ужасный образ. Безмозглая Дебора пускает слюни в коляске, а Декстер кормит ее кашкой с ложечки. Но Чацкий покачал головой. «Не совсем. Скорее из-за психологических последствий». «В каком смысле?» Он скривился. «Не знаю. Может, это просто из-за травмы. Ну, она какая-то, понимаешь, плаксивая, дерганая. Сама не своя. Меня никогда не пыряли ножом. Я не истекал кровью и не припоминаю, чтобы читал про то, как люди обычно себя чувствуют в схожих обстоятельствах. Но мне казалось, что вести себя при этом плаксиво и дерганно достаточно объяснимо. Вот только я не успел придумать, как потактичнее сообщить это Чацке, потому что двери лифта разъехались, и он ринулся внутрь. Я вошел вслед, двери захлопнулись. Он продолжил. Она меня даже не сразу узнала. Глаза так открыла и... «Ну, это неудивительно», — заявил я, после комы и... «Посмотрела на меня», — продолжал он, не обращая на мои слова внимания. «И понимаешь, она как будто бы испугалась. Ну, типа, кто ты, где я, кто я?» Честно говоря, последний год или около того я и сам задавался теми же вопросами. Однако сейчас говорить об этом едва ли уместно. Поэтому я просто ответил. «Полагаю, нужно время». «Кто я?» — повторил он, очевидно, по-прежнему не слыша меня. «А я ведь сидел с ней постоянно. Ни разу не отходил больше, чем на 5 минут». Лифт пискнул, сообщая нам о том, что мы приехали, и Чацкий тупо уставился на мигающую цифру. «Она меня не узнала». Двери разъехались, но он не шелохнулся. «Приехали», — напомнил я, пытаясь вернуть его в реальность. «Ага, ладно. Давай-ка кофе выпьем». Он безучастно вышел из лифта, едва не растолкав 3 мужчин в зеленых халатах, а я потащился следом. Часки привел меня в небольшое кафе в подвальном этаже и умудрился довольно быстро добыть 2 чашки кофе, ни с кем не подравшись, не разругавшись даже. Я почувствовал некоторое над ним превосходство. Мой спутник явно вырос не в Майами. Мы сели за крошечный столик в самом углу кафетерия. Чацкий смотрел вдаль, не моргая, не выказывая никаких чувств. Говорить было не о чем, и следующие несколько минут прошли в неловком молчании. Наконец он выпалил. «А вдруг она меня теперь не любит?» Я всегда стремился к скромности, особенно в том, что касается признания моих собственных талантов. Мне очень хорошо известно, что я специалист буквально в 1 или 2 областях, Причем советы несчастным влюбленным в их число определенно не входят. И раз уж мне не понять любви как таковой, не слишком честно ожидать от меня реплик на тему ее возможной утраты. И тем не менее, хоть как-то отреагировать было нужно. Я поборол искушение заявить, что не понимаю, за что она его и раньше-то любила. А покопался в собственных запасах клише и выудил следующее. Конечно же, любит. Просто слишком много на нее сразу навалилось. Он пару секунд рассматривал меня, ожидая продолжения, которого не последовало. Потом отвел взгляд и уткнулся в кофе. Может, ты и прав. Даже не сомневайся. Подожди, пока она поправится, и все будет хорошо. Молния меня при этих словах не поразила, так что надо полагать, да, все правильно. Мы допили кофе в полной тишине. Чацкий мрачно размышлял о том, что он больше не любим, а Декстер с беспокойством посмотрел на часы. Приближался полдень, пора выдвигаться на позицию в засаду на Вайса. Не расположенный к общению, я осушил свою чашку и собрался уходить. Я попозже еще заеду. Он только кивнул и с несчастным видом отхлебнул кофе. «Пока, парень», — пробормотал он. «До встречи». Застройщики района Золотые озера смело пошли наперекор неписанному закону Майами о жилищном строительстве. Хотя в названии значилось слово «озера», в районе и впрямь имелось несколько озер, включая то, что граничило с дальней школьной площадкой. Честно говоря, особо золотым оно мне не показалось. Однако никто бы не стал отрицать, что это и в самом деле озеро, ну или по меньшей мере большой пруд. Впрочем, я хорошо осознавал, насколько трудно продавать дома вместе с названием «зеленоватый пруд». Так что, пожалуй, застройщики все же соображали, что делают. Кстати, тоже вопреки обыкновению. В Золотые озера я приехал задолго до окончания школьных уроков. Несколько раз объехал в район по периметру, пытаясь засечь укрытие Вайса. Но тщетно. Со сточной стороны дорога заканчивалась там, где озеро буквально обрывалось у школьного забора. Сам забор, высокая решетчатая ограда вокруг всей территории школы, даже со стороны озера, так, наверное, на всякий случай. Вдруг, знаете ли, враждебная лягушка попытается проникнуть на игровую площадку. В дальней части поля в ограде имелись ворота, однако они были надежно заперты на большущий висячий замок с цепью. Помимо этого, на территорию школы можно было попасть только через главный вход, защищенный будкой охранника и припаркованный рядом с ней полицейской машиной. Только попробуйте проникнуть в школу во время занятий. Вас непременно остановит или коп, или охранник. Попытайтесь прорваться, когда привозят и увозят детей. Учителя, родители и патрульные сделают вашу попытку проникновения в школу весьма затруднительной и рискованной. Так что, очевидно, Вайс должен прибыть на место дислокации заранее. А мне требовалось сообразить, куда именно. Я пораскинул мозгами на предмет черных мыслей, и еще раз медленно объехал участок по периметру. Если бы ученика школы собирались похитить, например, я, как бы я это делал? Ну, во-первых, караулил бы на входе или на выходе, поскольку сама школа днем усиленно охраняется. Следовательно, у главного входа. Почему, собственно, там и сосредоточена охрана? Все, от дежурного полицейского до злобного учителя труда. Конечно, если бы можно было каким-то образом оказаться внутри, за забором, и нанести удар в то время, пока охрана следит за главным входом, тогда все было бы гораздо проще. Но для этого необходимо преодолеть забор. Причем в таком месте, где никто не заметит. Или там, где в школу можно проникнуть так быстро, что уже и не важно, заметят вас или нет. Единственное слабое место возле пруда. Между водоемом и забором сосны и заросли кустарника. Но слишком далеко от самой школы. Через забор не перелезть, по полю не перебежать. Все на виду. Я отогнал машину на боковую улочку, к югу от школы, припарковался и стал думать. Все мои хитроумные рассуждения вели к тому, что Вайс попытается напасть на детей именно здесь и сегодня днем. Но как? Я сидел и разглядывал школу со своего места, остро чувствуя, что где-то поблизости Вайс занят тем же. Но не станет же он просто ломиться через забор, надеясь на удачу. Он наблюдает, примечает все подробности, и у него будет свой план. А у меня осталось около получаса на то, чтобы разгадать этот план и найти способ ему противодействовать. Что-то слева привлекло мое внимание, я повернул голову. Белый фургон подъехал к забору и припарковался у ворот с висячим замком. Из фургона вышел некто в желто-зеленой рубашке и кепке такого же цвета с чемоданчиком инструментов в руках. Фигура очень заметная, даже с такого расстояния. Человек подошел к воротам, опустил чемоданчик на землю, присел на корточки и стал возиться с цепью. Ну, конечно, лучший способ проникнуть незаметно – стать очевидно заметным. Я всего лишь часть пейзажа, я здесь всегда. Просто чиню забор, можете даже на меня не смотреть, ха-ха. Я завел машину и медленно поехал вдоль периметра, посматривая на ярко-зеленое пятно. И внутри у меня расправлялись холодные крылья. Есть. Именно там, где я предполагал. Конечно, я не могу просто подъехать к нему и выскочить из машины. Нужно приближаться с осторожностью, предполагая, что Вайсу знакома моя машина. Ведь он наверняка смотрит в оба и предвидит появление Декстера. Осторожней, нужно все хорошо продумать. Не рассчитывай напрасно, что темные крылья пронесут тебя сквозь все препятствия. Смотри внимательно, примечай все и вся. Например, Вайс стоит спиной к фургону, а фургон припаркован боком, носом к забору, перегораживая вид со стороны пруда. Очевидно, с той стороны ему ничто не угрожает. А следовательно, как раз оттуда-то и должен появиться Декстер. Двигаясь очень медленно, изо всех сил стараясь не привлекать к себе внимания, я развернул машину и поехал к южным спортплощадкам. Доехал до конца забора, где дорога заканчивалась и начинался пруд, припарковался у самого края, перед металлической оградой, невидимой для Вайса, у запертых висячим замком ворот, вылез из машины и быстро пошел по тропинке вдоль озера, мимо забора. Вдалеке в здании школы прозвенел звонок. На сегодня уроки закончились. Сейчас Вайс должен сделать свой ход. Он все еще возился с замком и цепью. Болторезы или чего-то такого крупного видно не было. Ему понадобится еще несколько минут на то, чтобы скрыть или сломать этот замок. Попав же внутрь, он мог бы преспокойненько пройтись вдоль забора, делая вид, что изучает звенья ограды. Я осторожно перешагнул какую-то груду мусора. Пивные банки, пластиковые лимонадные бутылки, куриные кости и другие менее приятные вещи. И оказался у забора. На секунду помешкал у самого крайнего дерева, убедился, что Вайс все еще там, до сих пор возится с замком. Самого его мне было не видно, фургон мешал, но ворота по-прежнему были закрыты. Я сделал глубокий вдох, втянул тьму, пропустил ее сквозь себя, а потом шагнул на яркое солнце. Двинулся вправо почти бегом, чтобы зайти со спины. Тихо, осторожно, ощущая, как вокруг меня расправляются темные крылья, я преодолел расстояние до фургона, обошел его сзади, увидел скорчившуюся у ворот фигуру и застыл. Он обернулся через плечо. «Че надо?» Мужчина лет 50, чернокожий, и совершенно очевидно не Вайс. «О!» – пробормотал я со своей всегдашней находчивостью. «Здрасте!» «Чертовы мальцы! В замок налили клей!» – сообщил он, снова отворачиваясь к воротам. «Ну надо же!» – вежливо отозвался я. Впрочем, я так и не узнал продолжение этой истории, потому что вдалеке за полем, на улице со стороны центрального входа раздались гудки автомобилей, скрип металла о металл, а еще гораздо ближе, буквально в моей голове. Какой-то голос прошипел: «Придурок!» И даже не задумавшись, откуда я знаю, что это именно Вайс протаранил автомобиль Риты, я перемахнул через забор и бегом помчался через игровые площадки. «Эй!» – закричал мне вслед слесарь, но на этот раз я отбросил всю свою вежливость и не стал дожидаться его расспросов. Разумеется, Вайс не стал бы взламывать замок, ему это ни к чему. Конечно, ему незачем было проникать в школу и пытаться перехитрить или опередить десятки усталых учителей и сотни диких детей. Ему всего-то нужно было поджидать снаружи, в потоке машин, подобно акуле. Я бежал со всех ног. Поле было какое-то неровное, но трава на нем короткая, аккуратно подстриженная. И я сумел развить приличную скорость. Уже даже начал поздравлять себя с тем, как великолепно бегу. Но потом поднял взгляд от земли, желая посмотреть, что творится впереди. Это была плохая идея. Я тут же споткнулся и с восхитительной скоростью рухнул лицом вниз. Сгруппировался в комок, перекатился через голову в настоящем полуторном сальто и плюхнулся с задницей на что-то мягкое. Тут же подскочил, снова бросился бежать, слегка уже прихрамывая из-за растянутой лодыжки. А в голове мелькали образы. Огромный муравейник, раздавленный человеческой бомбой, то есть мной. Уже совсем близко. Испуганные, встревоженные голоса с дороги. Потом вопль боли. Ничего не видно. Лишь столпотворение машин, скопление людей, пытающихся разглядеть нечто на дороге. Я вышел через калитку в заборе и оказался у центрального въезда в школу. Здесь пришлось замедлиться, протискиваться сквозь толпы детей, учителей, родителей, запрудивших выход из школы. Но я прорвался максимально быстро и выскочил на проезжую часть. Последние 150 футов, и я выбежал туда, где все движение замерло. Застыло вокруг двух машин, столкнувшихся в ужасной аварии. Одна машина – бронзовая Honda Vice, вторая – Риты. Самого Вайса нигде не было видно. Рита сидела у капота. Одна рука вцепилась в Коди, другая – в Эстер. Они были живы и невредимы. Я замедлил бег и подошел к ним шагом. «Декстер, ты откуда?» «Я был поблизости». «О!» Мое «о» объяснялось не внезапной вспышкой сообразительности. Это сотни муравьев, очевидно наползших на меня, когда я упал, вдруг впились в мою спину одновременно, словно повинуясь некоему телепатическому сигналу. «С вами все нормально?» — выдохнул я, лихорадочно стаскивая себя через голову рубашку. Все трое уставились на меня с некоторым раздражением и тревогой. «Ты что это?» – удивилась Эстер. «Ты снял рубашку прямо посреди дороги». «Да муравьи!» – объяснил я. «У меня вся спина в муравьях». И стал хлестать себя по плечам рубашкой. «В нас кто-то врезался», – проговорила Рита. «И он хотел схватить детей». «Да, я знаю», – отозвался я, изгибаясь настоящим кренделем в попытке избавиться от муравьев. «В каком это смысле ты знаешь?» – изумилась Рита. «Он скрылся», – произнес кто-то сзади. «Быстро бегает». Я изогнулся в своем муравьино-убивательном порыве и увидел копа, запыхавшегося, очевидно, от погони за Вайсом. Довольно молодой парень спортивного вида, на груди значок с фамилией Лир. Он запнулся и уставился на меня. «Э, приятель, тут нельзя раздеваться». «Муравьи», — пояснил я. «Рита, помоги мне, пожалуйста». «Вы его знаете?» — спросил коп Риту. «Это мой муж», — сообщила она. Выпустила детей, правда, не слишком охотно, и принялась хлопать меня по спине. «А, ну ладно», — сказал Лир. «В общем, тот негодяй сбежал. Умчался к рынку. Я сообщил, объявит план перехват, но надо признаться, он ого-го, как бегает, с карандашом-то в ноге». «Это я воткнул», — сообщил Кодди со странной такой редкой для себя улыбкой. «А я ему еще между ног треснула», — добавила Эстер. Дети были так довольны, так горды собой. Да и сам я, честно говоря, очень за них порадовался. Вайс пошел на худшее. А они все равно его обошли, мои маленькие хищники. Даже стало не так больно из-за муравьев. Впрочем, учитывая, что Рита лупила меня и по муравьям, и по ужаленным местам, болела везде сразу. «Настоящие скауты у вас растут», — похвалил офицер, посматривая на Коди и Эстер с несколько обеспокоенным выражением. «Только Коди», — поправил его Эстер. «А ведь он пока всего на одном занятии был». Офицер Лир разинул рот, не нашелся, что сказать, и закрыл его. Потом повернулся ко мне. «Эвакуатор уже ждет. И скорые тоже. Пускай врачи их посмотрят». «Мы в порядке», — заявила Эстер. «Наверное, вы хотите побыть с семьей?» — продолжал Лир. «Не против, если я пока движение восстановлю?» «Да, конечно. Так будет правильно», — согласился я. Он вопросительно посмотрел на Риту, и она ему кивнула. «Конечно». «Хорошо. Полагаю, позднее вас опросят федералы. Ну, насчет попытки покушения». «О, Господи!» – пролепетал Рита, как будто только после его слов сообразив, что произошло. «Мне кажется, это какой-то чокнутый, – с надеждой предположил я. В конце концов, и так проблем хоть отбавляй. Не хватало еще, чтобы ФБР совало нос в мою семейную жизнь». Лир посмотрел на меня очень сурово. «Это похищение», – повторил он. «Ваших детей пытались похитить». А затем повернулся к Рите и помахал у нее перед носом пальцем. «Вы обязательно дождитесь скорую». Потом снова перевел взгляд на меня и проговорил безо всякого выражения. «А вы все-таки лучше оденьтесь, хорошо?» Потом отошел от нас и принялся размахивать руками, пытаясь восстановить автомобильное движение. «Ну, кажется, все», — сообщила Рита, в последний раз треснув меня по спине. «Давай сюда рубашку». Она взяла и энергично встряхнула ее и снова вручила мне. «Надевай». Хотя я и не представляю, отчего это в Майами все вдруг помешались на борьбе с частичной обнаженкой, я все же надел рубашку, предварительно осмотрев ее на предмет зазевавшихся муравьев. Когда я просунул голову в воротник и снова выглянул на белый свет, Рита уже опять вцепилась в Коди и Эстер. «Декс», — пролепетала она, — «ты сказал? Откуда ты? Я не понимаю. И как ты здесь оказался?» Я не знал, какой минимум информации ее удовлетворит, и, к несчастью, не мог просто схватиться за голову и застонать. Похоже, тот фокус исчерпал себя еще вчера. «Как вам объясниться? Мы с пассажиром решили, что Вайс попробует напасть на детей, потому что на его месте мы бы поступили именно так. Но вряд ли жена это правильно воспримет. Поэтому я решил испробовать сильно разбавленную версию правды. Ну, это тот, кто вчера дом взорвал. У меня было предчувствие, что он опять попытается». Рита в недоумении подняла глаза. «Ну, понимаешь, украсть детей, чтобы навредить мне. Но ты ведь даже не настоящий полицейский». В ее голосе прозвучало подлинное возмущение, как будто Вайс своими действиями покусился на самое главное правило. «Зачем ты ему?» «Хороший вопрос. Особенно с учетом того, что в ее мире, ну, строго говоря, и в моем мире тоже, обычным лаборантам кровная месть не грозит». «Думаю, это все из-за Деборы», — сказал я. «В конце концов, она-то настоящий полицейский, и к тому же здесь ее нет, и возражать некому. Она за ним охотилась, когда ее ранили, и я тоже с ней был». «И что? Теперь он на моих детей охотится?» – изумилась Рита. «Это все потому, что Дебора хотела его арестовать?» «Преступный мозг», – сообщил я. «Нам их логику не понять». Хотя мне-то как раз его логика была очень понятна. В данный момент преступный мозг размышлял о том, что могло бы обнаружиться в машине у Вайса. Этот тип не рассчитывал бежать. Есть вероятность, что в машине у него отыщется какой-то ключ, указание, куда он отправится и что будет делать дальше. Больше того, там может быть какой-нибудь ужасный намек на меня. Такой указующий окровавленный перст. Надо немедленно осмотреть его машину, пока Лир занят, а остальные копы еще не подъехали. Рита все еще выжидающе смотрела на меня, и я сказал: «Да он чокнутый. Мы, наверное, никогда и не поймем, что он там думает». Это ее почти убедило, так что, руководствуясь мыслью о том, что лучшая защита – скорейшее отступление, я кивнул на машину Вайса. «Может, там что-то важное осталось? Пока эвакуатор едет, я...» С этими словами я обогнул машину Риты и оказался у распахнутой двери автомобиля Вайса. Спереди обычный мусор, как в любой машине. На полу валяются обертки от жевательной резинки, бутылка воды на сиденье, пригоршня монеток в пепельнице для платных шоссе. Никаких тебе мясницких ножей, разделочных пил или бомб. Вообще ничего интересного. Я уже хотел залезть внутрь и проверить бардачок, как вдруг заметил большой блокнот на заднем сиденье. Альбом для эскизов, как у художников. А из него торчат несколько вырванных страниц. И все это перетянуто широкой резинкой. И чей-то голос воскликнул: «Бинго!». Я вылез, попробовал открыть заднюю дверцу. Она застряла. Не открывалась из-за удара о Ритин автомобиль. Тогда я забрался коленками на переднее сиденье, ухватил блокнот и потянул к себе. Поблизости взвыла сирена, и я быстренько шагнул прочь от машины Вайса и подошел к Рите, прижимая блокнот к груди. «Что это?» – спросила она. «Пока не знаю», – сказал я. «Давай посмотрим». И, ничего такого плохого не думая, снял резинку. Вырванная страничка вылетела из блокнота и опустилась на асфальт. И Эстер тут же схватила ее. «Ух ты, как похож на тебя!» «Не может быть!» – воскликнул я, вытягивая у нее из рук листок. «Может, может, еще как. Отличный рисунок, кстати. Нарисован некто по пояс в этакой героической позе, вроде Рэмбо, с огромным окровавленным ножом в руках. И никаких сомнений, на рисунке был я». Мне довелось любоваться этим восхитительным сходством с самим собой всего лишь пару секунд, потому что дальше все случилось разом. Коди сказал: «Клево», Рита попросила дать посмотреть, и самое замечательное, приехала скорая. И все смешалось, и в воцарившейся суете мне удалось засунуть свой портрет в блокнот, а мое маленькое семейство отвлечь на врачей для краткого, но тщательного осмотра. Хотя медикам очень не хотелось этого признавать, им все-таки не удалось обнаружить ни оторванных конечностей, ни разбитых лбов, ни даже внутренних органов в смятку, так что в конце концов Риту и детей пришлось отпустить с миром. Повреждения у Ритиного автомобиля были в основном поверхностные. Разбита фара, помято крыло. Я усадил все семейство в машину. Обычно Рита завозила детей в группу продленного дня и возвращалась на работу. Однако существует неписанное правило, по которому, если на вас с детьми напал маньяк, на работу можно не ехать. Поэтому жена решила отвезти их домой, отдыхать от случившегося. Поскольку Вайс по-прежнему был на свободе, мы решили, что и мне стоит к ним присоединиться в качестве защитника. Так что они тронулись, а я помахал им на прощание и устало поплелся к своей машине. Нога болела, муравьиные укусы на спине жгло от пота. В попытке отвлечься от болезненных ощущений я достал блокнот Вайса и стал на ходу просматривать. Первый шок от созерцания собственного портрета уже прошел, но мне было необходимо выяснить, что все это значит и куда может завести Вайса. Я не сомневался, что это не просто каракули, которые преступник царапал, болтая по телефону. В конце концов, кому бы он стал звонить? Его любовник мертв, а милого друга Уимбла он прикончил самолично. К тому же все, что Вайс до сих пор проделывал, указывало на какую-то очень конкретную цель. Цель, без достижения которой я, вне всякого сомнения, мог бы очень легко обойтись. Итак, я снова стал разглядывать картинку самого себя. Достаточно идеализированное изображение, надо полагать. Что-то не припомню у себя на животе так хорошо очерченных кубиков пресса. А общее впечатление – всепоглощающей и радостной угрозы. Хотя, быть может, и верно подмечено. Но я-то усиленно стараюсь этого не показывать. Впрочем, надо признать, суть художник ухватил. Я пролистал другие страницы. Любопытные рисунки, весьма профессиональные, особенно те, на которых был изображен я. Вряд ли я выгляжу таким величавым, счастливым и жестоким в реальности. Наверное, именно в этом и заключается художественный талант. Просматривая остальные картинки, я постепенно начал догадываться, к чему все ведет. И догадки эти, сколь бы лестными не были для меня, совершенно не радовали. На некоторых страницах имелись эскизы, дополнительные варианты декорирования неопознанных тел в духе Вайса. На одном была изображена женщина с шестью грудями. Откуда взялись лишние груди, ни слова. Женщина красовалась в стрингах и яркой шляпке с перьями в стиле парижского кабаре «Мулен Руж». Следующая страничка представляла собой лист бумаги размером с конверт, просто вложенный в переплет меж остальных страниц. Я развернул расписание кубинской авиакомпании «Кубана», компьютерная распечатка рейсов из Гаваны в Мехико, приложена к рисунку, изображающему мужчину с веслом и соломенной шляпе. Картинка перечеркнута жирной линией, а рядом крупными красивыми буквами надпись «Беженец». Я засунул распечатку с рейсами обратно, перелистнул страницу. На следующем рисунке был человек с огромной дырой в животе, нафаршированной сигарами и бутылками рома. Но гораздо более интересными, мне по крайней мере, казались те художественные серии, центральным персонажем которых был добродушный душегуб Декстер. Собственные портреты влекли меня сильнее, чем картинки с выпотрошенными незнакомцами. Есть нечто бесконечно завлекательное в рассматривании собственных изображений, найденных в блокноте психопата. Во всяком случае, именно эта заключительная серия просто дух захватывала. Если Вайс действительно реализует свои задумки, дух вон получится в буквальном смысле, окончательно и бесповоротно. Потому что эти картинки с мельчайшими подробностями были срисованы с той памятной видеосъемки, сделанной во время моих занятий с Данчевичем. Только на некоторых кадрах Вайс слегка изменил угол обзора, так что стало видно мое лицо. Мое лицо. Словно желая подчеркнуть угрозу, Вайс приписал под этими рисунками «фотошоп» и даже подчеркнул для убедительности. Я не слишком большой спец в современных видеотехнологиях, но и, как любой другой, способен сложить 2 и 2. Фотошоп – программа для обработки изображений, при помощи которой картинку можно менять, вставлять новые элементы и т.д. Наверняка с той же легкостью подобное проделывают и с видеорядом. Я отлично знал, что съемок Вайсу хватит аж на несколько его никчемных жизней. Съемок меня и Кодди, и толпы зевак на месте преступлений, и лишь темному пассажиру ведомо чего еще. Выходит, он намерен так отредактировать съемки того, чем я занимался с Данчевичем, чтобы стало видно лицо. Насколько я успел изучить Вайса, или, по крайней мере, его авторские работы, этим он не ограничится. Украсит несколькими кадрами какую-нибудь свою декорацию, и мне конец. И все из-за несчастного часа, пока я резвился с его любименьким Данчевичем. Разумеется, рисунки отображают правду. Но разве это честно? Ставить мою физиономию в картинку уже постфактум. К сожалению, постфактум или нет, этого будет достаточно, чтобы спровоцировать поток очень неудобных вопросов. В конце меня ждал сущий кошмар. Злобно скалящийся Декстер, размахивающий пилой, проекция той памятной видеосъемки на фасад величественного здания. А внизу у ног героя живописно разложено с полдюжины трупов, декорированных всякими штуками из прошлого репертуара Вайса. И все это в обрамлении королевских пальм. Такая мощная картина тропической художественной красоты. Впору даже всплакнуть, если бы не моя скромность. Очень логично, очень по-вайсовски воспользоваться отснятым материалом, слегка подредактировать, добавить меня в качестве звезды и спроецировать на какое-нибудь широко известное здание, дабы широкая общественность увидела дикого Декстера за работой. То есть бросить меня акулам и вместе с тем устроить художественное шоу. Превосходное решение. Я дошел, наконец, до машины, уселся на водительское сиденье и еще раз пролистал блокнот. Конечно, не исключено, что я вижу лишь эскизы, фантазии в карандаше на бумаге, которые никогда не будут показаны публике. Но ведь началось-то все с того, что Вайс с Данчевичем устраивали выставки тел. Разница лишь в размахе. Да еще в том факте, что за последние несколько дней Декстер каким-то образом сделался художественным проектом Вайса. Ха, Мона Декстер. Декстер великолепный, колосс, попирающий мир, с горой трупов у ног. В цвете и специально для вечерних новостей. «Ой, мамочка, кто там такой большой и красивый, с такой кровавой пилой?» «Ну как же, деточка моя, ведь это Декстер Морган, тот самый ужасный человек, которого совсем недавно арестовали». «Мама, ну почему он улыбается?» «Он очень любит свою работу, деточка. Запомни этот урок. Работа всегда должна приносить радость». В колледже я выучился тому, что цивилизацию оценивают по созданному ей искусству. Довольно лестно думать, что в случае успеха Вайса грядущие поколения будут оборачиваться на 21 век и поверять его достижения моим портретам. Подобный вариант бессмертия всегда казался мне довольно привлекательным. Однако именно в данном приглашении к вечной славе содержалось несколько минусов. Ну, во-первых, я слишком скромен, а во-вторых, возникнут определенные сложности, когда люди увидят, что я такое. Люди вроде Коултера и Сальгеро. Они обязательно увидят, если видеоролик со мной в главной роли и горой трупов у моих ног покажут на стене какого-нибудь известного здания. Вообще-то чудесная мысль. Однако непременно последуют всякие вопросы, и совсем скоро главным блюдом дня будет крем-суп из Декстера, с любовью сваренный на электрическом стуле и поданный прямо на первой полосе «Майами Гэралд». А я пока еще не готов стать живой иконой искусства 21 века. С величайшим разочарованием вынужден отклонить данную часть. Но как? Справедливый вопрос. Картинки показали мне, что Вайс хочет сделать. Однако ничего не сообщили о том, на какой стадии находятся его планы. Когда он собирается их выполнить или хотя бы где? Нет, погодите минутку. Вообще-то где он показал? Я снова пролистал блокнот до последней страницы, той, на которой все это красочное безумие изображалось в мельчайших подробностях. Здание, послужившее экраном для видеосюжета, было тщательно прорисовано и казалось знакомым. Пальмы в два ряда. Я их уже где-то видел раньше. Там, где даже сам когда-то был. Я уставился на картинку. Да, конечно, был, точно. Причем не в столь отдаленном прошлом. Где-то за год до нашей свадьбы. Проговорив слово «свадьба», я вдруг вспомнил. Года полтора назад. Ритина подруга с работы, Анна, выходила замуж. Свадьбу устроили ужасно дорогую. Мы с Ритой ходили на прием в безумно пышный старый отель. Брейкер в Палм-Бич. В блокноте без сомнений изображен фасад того отеля. Отлично. Теперь я точно знаю, где Вайс собирается установить свою величественную Декстер-раму. И что дальше? Но не сидеть же в отеле днем и ночью следующие 3 месяца, выжидая, когда появится Вайс с первой партией тел. Ничего не предпринимать я не могу себе позволить. Рано или поздно он либо устроит свое представление, либо это очередная ловушка, чтобы заманить меня в Палм-Бич, пока Вайс занят чем-то совершенно другим, где-нибудь в округе Дейт, в другом конце штата. Да чушь! Неужели он, получив карандашом в бедро и маленьким кулачком между ног, собрался бежать в голубые дали, позабыв про свои картинки? Нет, план у него именно такой. К лучшему или худшему? Уж для моей-то репутации, конечно, к худшему. Итак, оставался последний вопрос, когда? Единственный ответ, который пришел мне в голову, состоял в следующем. Скоро. Вот только этому скоро не хватало определенности. Однако иного пути просто не было. Придется взять на работе небольшой отпуск и залечь в отеле. То есть оставить Риту и детей одних? Огромный риск. Но этот риск стоит свеч, если я помешаю Вайсу показать мой портрет на фасаде отеля «Брейкер». Ладно, так и поступлю. Когда Вайс появится в Палм-Бич, я буду его ждать. Я еще один, последний раз, взглянул на прекрасный рисунок из комикса про Декстера, однако не успел погрузиться в транс самовосхищения, потому что возле меня остановилась чужая машина, и оттуда кто-то вышел. Это был Коултер. Детектив остановился и посмотрел на меня. Вернулся на водительское сиденье, на какое-то время скрылся из виду. Я воспользовался моментом, чтобы запихнуть блокнот под сиденье. А Коултер снова вылез и обошел свою машину сзади, на этот раз с двухлитровой бутылкой лимонада Mountain Dew. «Тебя не было в участке». «Не было», — согласился я. «В конце концов, я же здесь». «Ну вот, а у нас там вызов по радио. И говорят, твоя жена, ну, я бегом к тебе в кабинет, а тебя нет. Ты уже и так здесь, верно?» Он не ждал ответа, и хорошо, потому что отвечать-то мне было нечего. Коултер хлебнул лимонада, утерся и проговорил. «Та же самая школа, где прикончили скаутского вожатого». «Верно». «И ты уже здесь был, когда все случилось?» Он постарался изобразить искреннее удивление. «И как же так вышло, а?» «Если я сообщу Коултеру, что у меня бывают предчувствия, вряд ли он бросится ко мне с поздравлениями. Поэтому в очередной раз, задействовав свой легендарный мозг, я выдал. Я решил приехать неожиданно. Хотел сделать сюрприз для Риты и детей». Коултер согласно покивал, словно объяснение вышло очень правдоподобное. «Сюрприз, значит. Ну, похоже, кое-кто тебя опередил». «Да», — осторожно согласился я. «Очень похоже». Он снова присосался к бутылке, но рот вытирать не стал, а лишь отвернулся от меня и уставился вдаль, в сторону шоссе. Эвакуатор как раз поволок прочь машину Вайса. «Есть соображение. Кто напал на твою жену и детей?» Не оборачиваясь, поинтересовался Коултер. «Нет. Наверное, просто, ну, случайность». «Ха!» Он, наконец, повернулся ко мне. «Случайность. Кто бы мог подумать. Та же школа, где прикончили вожатого. И ты здесь опять же. Какая еще случайность? Ты серьезно?» «Ну, я... Почему нет? Я всю жизнь тренировался и способен очень естественно изображать удивление, но Коултер стоял на своем». «Этот тип... Дончик», — начал он. «Дончевич», — поправил я. «Да хуй с ним. Похоже, он исчез. Ты что-нибудь об этом знаешь?» «А мне-то откуда знать?» Я изо всех сил постарался сделать изумленное лицо. «Он не явился в суд?» «Наплевал на залог, бросил своего бойфренда и исчез. С чего так вдруг?» «Понятия не имею». «Послушай, а ты много читаешь, Декстер?» Как-то нехорошо он меня назвал по фамилии, словно обращался к подозреваемому. «Читаю?» «Да нет, не особенно, а что?» «А вот я очень люблю читать», — сообщил Коултер. И буквально рванул с места в карьер. Первый раз – случайность, второй раз – совпадение, третий – вражеский акт. Чего-чего? Это из Голдфингера. Там, где он говорит Джеймсу Бонду, мол, в третий раз уж никак не случайность. Коултер хлюпнул лимонадом и вытер губы. Обожаю эту книгу. Наверное, раза три или четыре уже перечитывал. Я не читал, вежливо отозвался я. Он продолжил. Ну вот ты посмотри. Ты сейчас тут. А еще ты был в том доме, который взорвался. Это уже два раза. И что ж ты прикажешь мне думать? Это совпадение? А что же еще? Спросил я. Он посмотрел на меня, не моргая, потом снова сделал глоток из бутылки. Не знаю, не знаю. Зато знаю, что сказал бы тебе Голдфингер, случись это в третий раз. Ну, будем надеяться, что третьего не случится, заверил я со всей искренностью. Да уж. Коултер кивнул, заткнул указательным пальцем горлышко бутылки и отлепился от капота. Еще как будем надеяться, блин. Отвернулся, снова обошел свою машину, сел за руль и уехал. Будь я настоящим исследователем человеческих слабостей, наверняка искренне порадовался бы, обнаружив новые глубины личности детектива Коултера. Ну надо же, знаток и поклонник словесности. Однако радость открытия меркла, поскольку мне было совершенно все равно, как Коултер проводит свое свободное время, лишь бы от меня подальше. Едва, можно сказать, я избавился от сержанта Доукса, извечно выслеживавшего Декстера. Как знаете, пожалуйста, ему на смену Коултер. Можно подумать, на меня охотится какая-то зловещая тибетская секта против Декстера. Стоит только предыдущему Ламе умереть, тут же ему на смену рождается следующий. Впрочем, я вот-вот стану главным произведением искусства нашего века. А это на данный момент проблема гораздо более насущная. Я сел в машину, завел двигатель и поехал домой. Мне пришлось несколько минут стучать в дверь, потому что Рита надумала запереться изнутри на цепочку. Еще повезло, что не стала баррикадироваться диваном и холодильником. Должно быть, потому что ей диван понадобился для другого. Она села на него, свернулась клубочком и крепко-крепко прижала к себе детей. По одному ребенку с каждой стороны. А потом, пустив меня внутрь, не очень охотно, кстати, заняла то же положение и надежно обхватила детей за плечи. У Коди и Эстер на лицах были практически одинаковые выражения скучающего недовольства. Очевидно, ежиться вместе от ужаса в гостиной не казалось им достойным семейным времяпрепровождением. «Ты так долго?» «Нужно было с детективом поговорить», — объяснил я. «Ну, ты ж понимаешь, что мы переживали?» «Ничего мы и не переживали», — Эстер возмущенно закатила глаза. «Я хочу сказать, что этот человек, он сейчас может быть где угодно», — продолжала Рита. «Может быть прямо здесь, за домом». И хотя никто из нас на самом деле так не думал, и даже Рита, мы все вчетвером машинально взглянули на вход. К счастью, там никого не было, по крайней мере, насколько можно судить, по закрытой и запертой двери. «Пожалуйста, Декстер!» — воскликнула Рита, и я буквально носом учуял запах страха в ее голосе. «Пожалуйста, ну почему? Что это? Я не могу!» Она безотчетно всплеснула руками, а затем уронила ладони на колени. «Это должно прекратиться! Прекрати это!» «Я и сам хотел бы в первую очередь того же самого — прекратить это!» При помощи, между прочим, любимого способа. Но, конечно, не раньше, чем поймаю Вайса. И я уже было погрузился в радостные мечтания, когда в дверь позвонили. Риту аж подбросила на диване, она еще сильнее прижала к себе детей. Боже, кто это? Ну уж точно не бродячий мормон-проповедник. Конечно, я не стал этого говорить. Сказал только, я открою. И пошел открывать. Заглянул в глазок. Просто так, на всякий случай. А то мормоны пронырливые бывают. Но увидел я там нечто гораздо более жуткое. На пороге стоял сержант Доукс, сжимая в руке серебристую машинку, которая теперь за него говорила. А рядом с ним стояла женщина средних лет с резкими чертами лица в сером костюме. Даже отсутствие фетровой шляпы не помешало мне признать в ней представительницу федералов. Разглядывая посетителей и размышляя, сколько неприятностей они могут мне принести, я задумался. А может, просто не открывать? Притвориться, что нас нет дома? Нет, это пустое. Чем быстрее убегаешь от неприятностей, тем скорее они тебя настигают. И если не впустить сержанта с его новой приятельницей сейчас, они наверняка вскоре вернутся с ордером. С этими грустными мыслями я постарался изобразить на лице соответствующие ситуации удивления и открыл дверь. «Быстро! Быстро, сукин сын!» – жизнерадостно изрек искусственный баритон Доукса, когда сержант трижды ткнул своей клешней в серебристые клавиши. Дама из ФБР предостерегающе положила руку ему на плечо, а сама обратилась ко мне. «Мистер Морган, разрешите войти?» Она терпеливо подождала, пока я изучил ее удостоверение. И впрямь спецагент Бренда Рехт из ФБР. «Сержант Доукс предложил проводить меня к вам». «Как мило с его стороны». «Конечно, входите», — пригласил я. А потом добавил в порыве счастливого вдохновения, которое иногда так вовремя на меня доходит. «Хотя дети после потрясения, они могут испугаться сержанта Доукса. Пусть лучше он подождет тут». «Сукин сын!» — радостно выкрикнул Доукс. «Да и лексикон, как видите, для детей не очень подходящий», — пробормотал я. Она взглянула на Доукса. Как представительница ФБР, ей не полагалось ничего бояться, даже киборга. «Ну, конечно. Подождете здесь, сержант?» Доукс смерил меня долгим взглядом. Я почти услышал злобный вопль его собственного пассажира. Потом он поднял свою металлическую лапищу, взглянул на клавиатуру и ткнул в одно из заранее запрограммированных предложений. «Я за тобой слежу, мерзавец», — сообщил мне жизнерадостный голос. «Ладно, только следи отсюда, хорошо?» Я кивком пригласил агента Рехт в дом, и когда гостья протиснулась мимо Доукса внутрь, закрыл за ней дверь. «По-моему, вы ему не нравитесь», — заметила спецагент Рехт. «Надо же, какая внимательная. Боюсь, он меня винит в том, что с ним приключилось. И в определенном смысле это была правда. Хотя он меня терпеть не мог задолго до того, как лишился рук, ног и языка». Она прошла к дивану, где Рита прижимала к себе Коди и Эстер, и вновь показала свое удостоверение. «Миссис Морган, я спецагент Рехт, ФБР. Можно задать вам несколько вопросов?» «ФБР?» – переспросила Рита таким виноватым голосом, как будто сидела на украденных облигациях. «Ну что? Зачем?» «Ну, то есть да, конечно». «А у вас есть пистолет?» – тут же поинтересовалась Эстер. Рехт покосилась на девочку в какой-то нерешительной нежностью и подтвердила. «Есть». «А в людей вы стреляете?» «Только если приходится», — ответила Рехт и осмотрелась в поисках кресла. «Позвольте, я присяду». «Ой», — воскликнула Рита, — «простите, я только... Ну, конечно же, да, присаживайтесь». Рехт села на краешек кресла, посмотрела на меня, потом обратилась к Рите. «Расскажите мне, что случилось». Рита замялась, и гостья подсказала. «Вы посадили детей в машину, выехали на шоссе и...» «Он просто из ниоткуда возник», — выпалила Рита. «Бум!» — тихонько вставил Котти, и я с удивлением взглянул на него. Мальчик чуть улыбался, и это снова меня встревожило. Рита смятенно обернулась к нему, потом продолжила. «Он в нас въехал, и пока я все еще... А он дернул дверцу и схватил детей». «И я ему между ног врезала», — встряла Эстер. «А Коди карандаш в него воткнул». Коди хмуро посмотрел на сестру. «Сначала я», — поправил он. «Да какая разница?» — отмахнулась Эстер. Рехт посмотрел на детей с некоторым изумлением. «Вы большие молодцы». «А потом он полицейского увидел и убежал», — сказала Эстер. И Рита кивнула. «А как вы там оказались, мистер Морган?» Агент внезапно повернулась ко мне. Конечно, я понимал, что она это спросит, но я до сих пор не придумал ничего правдоподобного. Прежнее заявление о сюрпризе для Риты не произвело впечатления даже на Коултера, а спецагент казалась значительно проницательней. Она выжидающе смотрела на меня, Секунды тикали. Нужно что-то сказать. И срочно. Промямлил я. Не знаю, слышали ли вы про мои неприятности. Будь моя воля, я бы никому не стал показывать запись своей беседы со спецагентом Брендой Рехт. Она, похоже, не поверила, что я поехал домой пораньше, потому что почувствовал себя плохо, а в школу зарулил по дороге, так как уроки как раз закончились. И не мудрено. Даму из ФБР, кажется, не устроило и мое предположение о том, что на Риту с детьми напал случайный маньяк, обезумевший от пробок дорожного движения и переизбытка кубинского кофе. Впрочем, в конце концов, она поняла, что иного ответа не добьется, встала с кресла и как-то задумчиво окинула меня взглядом. «Хорошо, мистер Морган, кое-что здесь не совсем складывается, но что? Вы мне, конечно, не скажете». «А что тут говорить?» – отозвался я, быть может, с чрезмерной скромностью. «Такое бывает сплошь и рядом по всему Майами». «Да-да», — сказала она. «Плохо только, что все это сплошь и рядом, от чего-то вокруг вас сосредоточено». Я как-то исхитрился не сказать ей, если бы вы только знали, и проводил гостю к выходу. «Несколько дней здесь будет дежурить полицейский для вашей безопасности», — произнесла она. Как раз при этих словах я распахнул дверь, за которой обнаружился сержант Доукс, практически в той же самой позе, в какой мы его оставили, злобно таращившись на вход. Я тепло попрощался с обоими посетителями и, захлопывая дверь, успел заметить немигающий взгляд Доукса. Внимание ФБР Риту нисколько не успокоило. Она по-прежнему прижимала к себе детей и разговаривала односложными эмоциональными восклицаниями. Я немного посидел со всем семейством на диване, пока Коди и Эстер не изъерзались. Тогда уже Рита сдалась, поставила для них фильм, а сама пошла на кухню, где занялась альтернативной терапией. Стала греметь кастрюлями и сковородками, а я удалился в специальную комнатушку, которую жена прозвала кабинет Декстера. Список недружественных мне лиц значительно вырос. Доукс, Коултер, Сальгиеро, вот теперь ФБР, ну и, конечно, Вайс. По-прежнему на свободе, по-прежнему охотится за мной, жаждет мести. Попытается ли он снова напасть на детей? Выскочит ли к ним хромой из тени? Может, на сей раз он наденет непробиваемые штаны с бронированной ширинкой? Если так, то мне придется все время быть рядом с детьми. Вот только это далеко не лучший способ изловить Вайса, особенно если он попробует устроить что-то новенькое. А если он намерен убить меня, то мне опасно находиться рядом с Коди и Эстер. Судя по тому, как он взорвал дом, его явно не заботит возможный сопутствующий ущерб. Как же быть? Больше всего я хотел защитить детей. Какое странное прозрение. Оказывается, их безопасность заботит меня не менее сильно, чем сохранение моей тайны. Это не сочеталось с тем, как я себя воспринимал, с тем образом, который тщательно для себя выстроил. Конечно, выслеживать хищников, охотящихся за детьми, всегда доставляло мне особое удовольствие. Но я как-то ни разу не задумывался, почему. Разумеется, я выполняю свой долг перед Коди и Эстер, как их приемный отец. И что гораздо важнее, как их проводник по пути Гарри. Но от того, что одна только мысль о попытке причинить им вред заставляла меня трястись над детьми, словно курицу над яйцами, было как-то неуютно. Необходимость остановить Вайса приобрела совершенно новый смысл. Я теперь был папочка Декстер. Я обязан сделать это еще и ради малышей, а не только для себя самого. И от переживаний за них я испытывал прилив чего-то опасно похожего на эмоции. Ну хорошо, значит, мне надо предугадать следующий ход Вайса. Я достал блокнот и еще раз пролистал рисунки, быть может, подсознательно надеясь заметить что-то такое, что раньше пропустил. К примеру, его новый адрес или даже предсмертную записку. Но, увы, ничего неожиданного в блокноте не нашлось. А новизна впечатлений притупилась, и уже не было так приятно рассматривать собственные портреты. Мне, наверное, даже Мона Лиза с моим собственным лицом не понравилась бы. А тут-то была отнюдь не Мона Лиза. Так, случайные наброски. А на последней странице просто мешанина изображений, без сколько-нибудь глубокого проникновения в мою душу. Конечно, врагу важнее было раскрыть меня, чем создать великое произведение искусства. Или нет? Я запнулся и стал разглядывать более проработанные рисунки, те, на которых изображались и другие объекты. Рисунки не дотягивали до подлинной оригинальности и казались довольно безжизненными. Если совсем на чистоту, мои портреты мог бы с тем же успехом изобразить и какой-нибудь талантливый старшеклассник. Даже если их показывать в огромном увеличении на фасаде гостиницы «Брейкер», все равно близко не похоже на то, что мы недавно повидали в Париже. Конечно, в экспозиции «Нога Дженнифер» тоже использовались любительские видеосъемки, но при этом главным было добиться реакции зрителей, а не... На секунду в мозгах Декстера повисла мертвая тишина. Тишина такая густая, что она заглушила все остальное. А потом она рассеялась, обнаружив мелкую, но визгливую мартышку мысли. Реакция зрителей. Если главное для художника реакция зрителей, то качество работы не имеет особого значения. Ему важно шокировать. Он постарается запечатлеть их реакцию, например, на видеопленке. Или даже наймет специалиста, профессионала. Ну, скажем, Кеннета Уимбла. А потом Вайс, вместо того, чтобы воровать трупы для своих развлечений, сам стал убивать. И Уимбл начал ныть. И тогда Вайс взорвал его в собственном доме, одновременно попытавшись уничтожить и незаменимого меня. Но Вайс все равно продолжал снимать на камеру, даже без помощи профи, потому что затеял все именно для этого. Ему хотелось видеть, как люди смотрят на плоды его рук. Хотелось все сильнее и сильнее. А тут подвернулся скаутский вожатый, потом Уимбл. Покушение на меня. Но главное было снять реакцию на видео. Неудивительно, что мой темный пассажир так удивлялся. Сами-то мы практиковали искусство ради искусства, а результаты старались никому не показывать. Вайс был иным. Верша месть, он удовлетворился бы и косвенным воздействием. Таким, какое мы с пассажиром и рассматривать бы не стали. Но Вайсу все еще было важно искусство. Он нуждался в своих картинках. Я взглянул на последнее в блокноте полноцветное изображение самого себя, спроецированное на фасад «Брейкер». Рисунок удивительно четкий. Все детали здания подробно прорисованы. Фасад в форме буквы «П». Главный вход в самой середине, а по бокам выдаются в стороны еще два крыла. И широкая аллея, по центру засаженная пальмами в два ряда. Идеальная площадка для скопления пораженных ужасом зрителей. И Вайс будет тут же, в толпе, снимать чужие лица на камеру. Разглядывая рисунок, я вдруг догадался, что враг захочет снять здесь номер. В том крыле здания, что окнами смотрит на фасад. Туда, куда он станет проецировать свою картину. Установит в номере камеру, вроде тех с дистанционным управлением, который использовал прежде, только с очень хорошим объективом. Главное, успеть остановить его, прежде чем он все это устроит. Остановить, как только он появится в отеле. Выходит, всего-то надо выяснить, на какое число он забронирует себе номер. Ничего сложного, если есть доступ в гостиничную систему бронирования, которого у меня, к слову сказать, нет. Или, если бы я знал, как эту систему взломать, чего я тоже не знал. Однако, немного подумав, я кое-что понял. Я ведь знаком с человеком, который на это способен. Кайл Чацкий сидел напротив меня за тем же самым неудобным столиком в больничном кафетерии. Он безвылазно провел больницу уже несколько дней, тем не менее был чисто выбрит и одет, похоже, в свежую рубашку. Он смотрел на меня через стол, как-то весело ухмыляясь одними губами и слегка прищурившись, хотя глаза при этом были все такие же холодные и внимательные. «Забавно. Значит, ты хочешь, чтобы я помог тебе взломать систему регистрации в отеле Брейкер?» Он коротко и не слишком убедительно хмыкнул. «А с чего ты взял, что я это могу?» «Ну, вопрос вполне справедливый. Вообще-то сам Чацкий ни о чем таком никогда не говорил. Но ненароком собранные крохи информации о моем собеседнике указывали на то, что он является уважаемым членом, так сказать, теневого правительства, то есть того клана людей, не связанных между собой очевидно и намеренно избегающих постороннего внимания, которые служили в различных структурах, обозначаемых простыми буквенными аббревиатурами и более или менее аффилированных с федеральным правительством. И в этом своем качестве Чацкий наверняка имеет возможность выяснить, когда Вайс заселится в гостиницу. Мешают только некоторые формальности. Мне не положено ничего такого знать, а ему не положено в этом признаваться. Чтобы разрешить затруднение, требовалось сразить его чем-то очень важным и срочным. Ничего более важного, нежели близящаяся кончина Декстера, конечно, и быть не может. Однако вряд ли Чацкий разделит мое мнение. Его наверняка больше заботят всякие глупости, вроде национальной безопасности, мира во всем мире, ну и его собственной, достаточно бестолковой жизни. Хотя есть шанс, что его может заботить и моя сестрица. По крайней мере, нужно попробовать. И, нацепив на лицо свое самое лучшее выражение мужественной прямоты, я заявил: «Кайл, эта сволочь ранила Дебору. В любом крутом шоу по ТВ этого более чем достаточно. Однако Чацкий, видимо, ТВ не смотрит. Он лишь вопросительно изогнул бровь. И?» «Ну и...» — протянул я, обескураженно сидеть вспомнить, что еще обычно говорят в подобных сценах по телеку. «Ну, наверное, он готов повторить свою попытку». На этот раз Чацкий изогнул обе брови. «Ты думаешь, этот Вайс снова нападет?» «Все. Буквально все шло неправильно. Совсем не так, как я рассчитывал. Я-то думал, существует некий кодекс людей действия, и стоит мне лишь затронуть вопрос активных действий, намекнуть, что я и сам готов присоединиться к ним, как Чацкий тут же вскочит со стула, и мы вместе ринемся в бой. А он только смотрел на меня так, словно я ему клизму предложил сделать. Ну, неужели ты не хочешь поймать эту сволочь?» Я даже подпустил в голос немного отчаяния. «Это не мое дело», — ответил Чацкий. «Да и не твое, Декстер. Если ты считаешь, что Вайс поселится в той гостинице, просто сообщи об этом копам. У них полно профи, его выследит, схватит. Ты ж у себя один, парень. Нет, ты пойми меня правильно. Дело может оказаться серьезнее, чем ты думаешь». «Но копы спросят, откуда я это знаю», — выпалил я. И немедленно об этом пожалел, потому что Чацкий тут же зацепился за мою оговорку. «А, кстати, откуда ты это знаешь?» Бывают минуты, когда даже демагогу Декстеру приходится раскрыть одну или две свои карты. Сейчас явно настал тот самый момент. Отбросив враждебные запреты, я выдавил: «Он меня преследует». Чацкий моргнул. «Это как?» «Это так, что хочет меня прикончить. Уже два раза пытался». «И думаешь, снова попробует? В этой гостинице?» «Да». «Так почему бы тебе просто не посидеть дома?» «Скажу вам без ложного тщеславия, я не привык к тому, что интеллектом блещет собеседник. Но Чацкий явно был ведущим в нашем танце, а Декстер отставал на пару па. Я завел разговор, имея в голове отчетливую картину, представляя Чацкий бравым воином, способным бить с обеих рук, хотя вместо одной руки у него теперь протез. Но все равно он казался таким, ну, бесхитростным, что ли, горячим, плюющим на опасности человеком, который с полуслова ринется в бой, особенно если надо поквитаться со сволочью, ранившей его подлинную любовь, мою сестру. Я явно просчитался. Однако оставался насущный вопрос. Кто же такой на самом деле Чацкий и как мне заручиться его помощью? Можно ли хитростью склонить его на свою сторону? Или надо прибегнуть к беспрецедентному варианту, неудобной, непроизносимой правды? Одна только мысль о совершении акта честности заставила меня содрогнуться с головы до ног. Это противоречило всему, во что я верил. Но иного выхода я не видел. Придется выложить хотя бы кусочек правды. Если я останусь дома, Вайс сделает что-то ужасное со мной и, может быть, с детьми. Чацкий покачал головой. Ты с большим толком говорил про месть. Как он может что-нибудь тебе сделать, если ты дома, а он в гостинице? Да, иногда приходится признать. Бывают дни, когда ничего не ладится, вот как теперь. Я попробовал утешиться мыслью, что еще сказываются последствия сотрясения мозга, но сам себе возразил. Оправдание довольно жалкое и к тому же весьма устаревшее. Тогда, чертовски злой, я достал блокнот, который стащил из машины Вайса и пролистал страницы до цветного портрета Декстера на фасаде гостиницы «Брейкер». Вот так. Если убить он меня не сможет, то подстроит арест за убийство. Чацкий долго разглядывал рисунок, потом тихо присвистнул. Ух ты! А эти штуки внизу? Это мертвые тела. И украшенные так же, как в деле, которое расследовала Дебора, когда он ее ранил. А зачем ему это? Спросил Чацкий. Ну, это как бы такая форма искусства. Ну, то есть он так думает. Да, но зачем ему это с тобой делать, парень? Ты помнишь, когда Дебору ранили, арестовали одного типа? Так вот, я ему хорошенько нападал, а это его бойфренд был. Был? Тут же зацепился Чацкий. И где он сейчас? Никогда не видел особого смысла в самоуничижении. В конце концов, в жизни без моей помощи с этим неплохо справляется. Но если бы я только мог проглотить это слово «был», то я с удовольствием прикусил бы себе язык. Тем не менее, слово не воробей. И тогда, задействовав жалкие остатки своей сообразительности, я выдал. Он не явился в суд. Он исчез. Так и Вайс винит тебя за то, что его любовник исчез. Ну, наверное, пробормотал я. Чацкий переводил взгляд с меня на рисунок. Слушай, парень, я хорошо усвоил, что следует прислушиваться к своим предчувствиям. Мне это всегда помогало. 9 раз из 10. Но тут... не знаю. Он пожал плечами и поддел ногтем рисунок. Не слишком ли притянуто? Впрочем, ты прав в одном. Тебе действительно нужна моя помощь и еще как нужна. В каком смысле? Вежливо спросил я. И Чацкий шарахнул кулаком по рисунку. Это не Брейкер, а Националь. В Гаване. Заметив, что у Декстера совершенно непотребно отвисла челюсть, он добавил. Но в Гаване, понимаешь? Это на Кубе. Не может быть. Я ведь сам там был. Это точно Брейкер. Чацкий улыбнулся. Неприятно так, с видом собственного превосходства. Мне бы очень хотелось испробовать такую улыбку самому. Ты что, историю прогуливал? Ну... Это нам не задавали, да и вообще о чем ты? Националь и Брейкер строили по одному проекту из экономии. Они, по сути, идентичны. Ну тогда почему Националь, а не Брейкер? А вот сам посмотри. И Чацкий ткнул рисунок. Ты видишь, машины какие старые. Чистая Куба. А вот эту штуку видишь? Типа гольф-кара с пластиковой крышей. Это Коко-такси. Такие ездят только там, а не в какой-нибудь Флориде. А еще растительность, вот, слева. Он бросил мой блокнот на стол и склонился ближе. В общем так, парень, по-моему, твоя проблема исчерпана. Как это? – переспросил я, раздражаясь от его тона и полной бессмыслицы происходящего. Чацкий улыбнулся. Американцу будет слишком сложно туда попасть, – сообщил он. Вряд ли у него получится. Монетка упала в прорезь. У Декстера в мозгу загорелась лампочка. «Вайс — канадец», — заявил я. «А, тогда получится», — неохотно признал Чацки. «Слушай-ка, ты, может, забыл, что там все, ну, строго? Ну, в смысле, ему такое с рук не спустят?» Он снова ударил кулаком по блокноту. «Только не на Кубе. Копы моментальные!» Чацки задумчиво потянулся своим блестящим металлическим крюком к лицу и едва глаз себе не выколол, однако вовремя спохватился. «Вот если только...» «Что?» — спросил я. Он чуть качнул головой. «Вайс ведь не дурак, верно?» «Ну, значит, он, конечно же, знает. Следовательно...» Чацки замолчал на полуслове и выудил откуда-то свой телефон. Ну, из тех, знаете, таких огромных, с увеличенным экраном. Придерживая телефон на столе с помощью крюка, он принялся быстро тыкать пальцем в клавиатуру, бормоча при этом сквозь зубы. «А, блядь, вот так, ага, точно. Ну, все такое прочее, весьма осмысленное». С моего места было видно, что на экране телефона загружена страничка Google. «А, есть!» — наконец объявил Чацки. «Что?» Он улыбнулся, явно довольный собственной сообразительностью. «Кубинцы обожают устраивать всякие фестивали. Ну, типа, чтобы показать, как у них все классно и свободно. Вот вроде такого». И он подтолкнул свой телефон через стол ко мне. Я вгляделся в экран и прочел. «Фестиваль The Artes Multimedia». «Ага, начинается через 3 дня», — сообщил мне Чацки. «Чтобы они там не вытворяли, хоть фильмы на стене, хоть что угодно, копам прикажут не мешать до окончания фестиваля». «И журналисты съедутся», — проговорил я, — «со всего мира. Это ж просто идеально». «В самом деле, у Вайса будет отличная возможность подготовить свой кошмарный проект, а затем привлечь столь желанное ему внимание. Просто праздник какой-то. Вот только мне это ничего хорошего не сулило. Тем более, что враг понимал, я никак не попаду на Кубу, чтобы его остановить». «Ладно», — произнес Чацки. «Может, и есть в этом какой-то смысл, но с чего ты взял, что он вообще туда поедет?» «К несчастью, это справедливый вопрос. Ну, во-первых, так ли уж я уверен?» Осторожно, стараясь, чтобы Чацки ничего не почувствовал, я молча сверился с темным пассажиром. «Мы уверены?» — спросил я его. «О, да!» — он осклабился даже острозубой ухмылкой. «Еще как уверены!» «Ладно, значит, Вайс отправится на Кубу и продемонстрирует там всем Декстера. Но мне требовалось нечто более убедительное, чем молчаливая уверенность. А какие у меня доказательства, помимо рисунков, которые, возможно, и в суде не стали бы рассматривать? Конечно, рисунки довольно интересные. К примеру, картинка с шестигрудой женщиной буквально засела у меня в голове. Я вспомнил этот рисунок, и тут в прорезь звякнула еще одна большая монета. Между страниц там лежал еще один листок. Расписание рейсов из Гаваны в Мехико. На всякий случай, если придется срочно смываться. Если вы, просто гипотетически, только что разбросали несколько странных трупов в окрестностях самой дорогой гостиницы города. Я полез в блокнот, выудил листок с расписанием и выложил на стол перчатки. «Обязательно поедет». Он взял листок, развернул и прочел. «Авиакомпания Кубана. Из Гаваны в Мехико», — вставил я, «чтобы сделать, что задумал, и смыться по-быстрому». «Да, возможно, возможно». Он склонил голову на бок и задумчиво посмотрел на меня. «Есть у тебя предчувствие?» «Если честно, предчувствовал я обычно только приближение обеда. Но ради Чацки я раздвинул границы восприятия, подключил своего пассажира и почувствовал, что сомневаться тут не в чем». «Поедет». «Точно», — подтвердил я вслух. Чацки нахмурился и снова посмотрел на рисунок. «Да-да». Он поднял голову, подвинул расписание ко мне и потребовал. «Ладно, идем-ка с Деборой поговорим».